Второй популярный видов фастфуд – темпура. Благодаря развитию промышленности растительное масло становится доступным для поваров, и теперь все богатство сезонных продуктов, всевозможные дары моря и гор можно готовить по-другому, придавая знакомым продуктам новый вкус и текстуру, и делая разнообразнее рацион. Это идеально ложится на развитие городской гастрономии. Изначально в переносных лавках Ятай жарили темпуру на шпажках, и бойкие лотки с шипящим маслом становятся очень популярны среди столичных жителей. И это даже несмотря на то, что разводить огонь рядом с жилыми бумажно-деревянными домами было весьма небезопасно. После нескольких крупных пожаров городские власти пытались всячески ограничить приготовление этого блюда. Но любовь к хрустящему фритюру, нежно обволакивающему и подчеркивающему вкус любимой еды, оказывается сильнее предписаний властей, и до сих пор разные варианты жареных в кляре и масле продуктов являются неотъемлемой частью рациона японцев. Не менее популярен среди жителей города был обжаренный речной угорь унаги, особо любимый японцами в летние месяцы. Хотя считается, что поедание унаги якобы помогает справляться с жарой и охлаждает организм, в действительности такой эффект, если и достижим, то разве что чисто психологически. На химическом уровне подобного влияния не существует, но привычка есть привычка, и она, как известно, замена счастью и важнее любых научных аргументов. Крайне важно и то, что привычка эта сформировалась не в новом времени и не в средневековье, а очень и очень давно. Еще в поэтической антологии «Манъёсю», составленной в VIII веке, мы встречаем следующее стихотворение «О томо но якомочи». «Скажу я тебе, Исимару, поймал бы и съел ты угря. От летней жары да и немощи он вмиг исцелил бы тебя». После этого автор поясняет, что Исимару был худ, как бес из преисподней. Напомним также, что на август с его тягучей влажной жарой в Японии и в наше время приходится годовой пик смертности. И угорь по-прежнему традиционная еда жарких месяцев. Большое количество белка и легко усвояемых жиров, витаминов А и Е, и все это под щекочущим аппетит сладким ароматом дыма и жженной сои. Даже когда жара утомила настолько, что ничего не хочется есть, отказаться от унаги бывает порой очень непросто. Сожаление вызывает лишь то, что дикий унаги к началу 21 века превратился в природную и гастрономическую редкость, а выращенный на фермах уже не всем по карману. Оправдана ли высокая цена? Ведь в Китае тоже вовсю выращивают якобы таких же угрей. Одному из авторов этой главы доводилось попробовать дикого угря из Кагосимы, с лучших, и не только ферм по всей Японии и китайские аналоги. Разница существенная и по вкусу, и по аромату, и, что очень важно, по текстуре. Упругость дикого угря, приготовленного на углях без предварительной пропарки, что-то совершенно особенное. Еще одним примером фастфуда Эдо была гречневая лапша соба. Простое, дешевое и доступное блюдо. Время идет. На смену эдоским купцам и ремесленникам пришли токийские бизнесмены. Но всеми этими качествами и народной любовью соба обладает до сих пор. Гречку в Японии традиционно собирали и ели крестьяне в горных районах, где для риса было слишком холодно или почва была недостаточно плодородной. Но на более благородных уровнях японского общества ее считали едой для бедняков и относились скорее пренебрежительно, нежели с любопытством. Однако в эпоху Эдо все поменялось. Изменился способ ее приготовления. Если раньше ее, подобно другим злакам, варили, то теперь научились делать из нее лапшу. Быстрая и доступная, согревающая зимой и охлаждающая летом соба стала любимым блюдом горожан и остается им и поныне. Такая долгоиграющая популярность имеет и другую причину. Позитивное воздействие гречневой лапши на организм, которое жители Эдо прочувствовали на себе задолго до того, как ученые смогли докопаться до его причины. Дело в том, что все большую популярность среди зажиточных горожан приобретал белый рис, который, будучи очищенным от шелухи, терял вместе с ней все полезные микроэлементы. Болезнью богатых в то время стала бери-бери, возникающая от нехватки витамина В1, тиамина. В результате они чувствовали слабость в конечностях, страдали от нарушения сна и потери аппетита, а в особо острых случаях наблюдались параличи кистей и стоп. Это сейчас, кроме белого риса, японцы получают в еде достаточно тиамина, и проблема решена. А в былые времена подобное заболевание было довольно распространенным не только в Японии, но и во всем мире. Соба же оказалась очень богата тем самым тиамином, что сначала на интуитивном уровне, а затем и с научным обоснованием способствовало росту популярности собы. Сегодня насчитывается большое количество видов гречневой лапши, из которых самые основные – дзару соба, кицуне-соба, лисья-соба с абура-аге, жареными лепестками тофу, цукими-соба, любование луной, это соба с яйцом, которое символизирует луну, темпура-соба. И это только основные. Есть еще множество самых разных вариаций. И хотя мы уже говорили о собе в контексте городского фастфуда, нужно отметить, что она традиционно вкуснее в горных районах, где произрастает гречка, и местные лапшичники сами мелют свежую местную крупу и замешивают тесто на кристально чистой родниковой воде. Кроме многочисленных лавок фастфуда и общепита, эпоха Эдо принесла с собой еще один вид заведений, который оказался востребован горожанами. Речь идет об идзакая, формате, который прошел через века, завоевал всенародную любовь жителей страны, а в последнее время осваивается и в России, и во всем мире. Первые идзакая эпохи Эдо были тачиноми, то, что у нас в народе называют стоячками. Простая барная стойка, на которую ставились напитки. Потом вместе с напитками посетителям стали предлагать и нехитрую снедь в качестве закусок. Постепенно закуски становились все вкуснее и изобретательнее. Так постепенно появился формат идзакая рёри. В 20-м столетии обычные рюмочные перешли в разряд ресторанов с той нарочитой простотой и незатейливостью, которая может быть не понята иностранцами, но очень нравится местным жителям. Большие и маленькие, шумные и уютные, горящие неоновыми огнями и затерянные в тихих переулках, подобных заведений в Японии сегодня очень много. Все они очень разные, но у всех есть одна общая черта. Это второй иероглиф в этом слове – саке. Говоря о японском алкоголе, для начала следует определиться с терминами. У этого слова, а в японском языке оно используется с уважительным префиксом «о саке», в зависимости от контекста может быть несколько значений. В самом широком смысле оно означает «алкогольный напиток». Это отголоски тех далеких времен, когда кругом был только один вид спиртосодержащих напитков, то есть пиво, виски и шампанское. Все они для японца «о саке». Однако в более узком смысле саке означает традиционный рисовый напиток брожения, который также известен под названием нихонсю, японское вино. И само это гордое название говорит о том, какое важное место оно занимает в жизни японцев. Про саке ходит несколько мифов, которые нужно развеять с самого начала. Во-первых, не все хорошо представляют себе его крепость. Как было сказано ранее, это продукт брожения, то есть ближе к вину, а не к водке. В нем 15-16 градусов, и у него легкий сладковатый вкус. Есть сорта послаще, амакучи, есть сорта посуше, каракучи. Но приятная рисовая сладость – важный элемент хорошего нихонсю. Во-вторых, его совершенно не обязательно пить горячим, пусть это и наиболее традиционный способ его употребления, зародившийся очень давно. Время привнесло новые, более привычные нам способы. Саке прекрасно пьется в охлажденном виде из винного бокала, а сыр – одна из наиболее приятных закусок к нему. Впрочем, все продукты, содержащие умами, с ним прекрасно сочетаются. Считается, что обычай производить алкоголь из риса появился в Японии вместе с самим злаком благодаря переселенцам с юга Китая, предположительно, в поздний период эпохи Дзёмон. Однако использование грибка кодзи, судя по источникам, началось не раньше 7-8 веков, а повсеместной практикой стало лишь ближе к эпохе Камакура. Как же японцы ухитрялись сбраживать рис без, вроде бы, незаменимого ингредиента? Первоначально одурманивающий эффект алкоголя считали сакральным. Поэтому неудивительно, что первыми местами, где регулярно производили саке, стали синтоистские святилища. Его готовили к праздникам. За несколько дней до праздника в храме собирались женщины из деревни, варили рис и затем активно его пережевывали, сплевывая получившуюся кашицу в кувшин. Наполненный кувшин оставляли бродить до недели. И затем всей деревней распевали в день праздника, сближаясь тем самым с духами. Называли такой напиток кучиками дзаке, пережеванное саке. Суть метода использования амилазы, фермента, расщепляющего крахмал на доступные дрожжам сахара, содержащиеся в слюне человека. Интересно, что такой метод был распространен довольно широко. Аборигены Тайваня, племена бассейна Амазонки, жители отдаленных островов архипелага Рюкю – лишь часть списка культур, где исследователи обнаружили подобные обычаи. Японские ученые записали интервью с пожилой жительницей одного из маленьких островов Окинавы, которой довелось в юности жевать саке. По ее словам, дело это крайне утомительное. Да это и неудивительно, можно себе представить, как устанет челюсть от целой смены непрерывного пережевывания и сплевывания. Еще один интересный факт. Почти везде это важное занятие было исключительно женским делом. Ученые выяснили, что если жует мужчина, то гораздо больше шансов, что получившаяся брага испортится и будет совсем уж несъедобной. У саке есть одна черта, кардинально отличающая его от других напитков. Его производят из основного пищевого злака страны. Все остальные виды сырья для алкоголя – виноград, ячмень, кукуруза, сахарный тростник, картофель – возделываются в соответствующих регионах в больших количествах, но не играют ключевой роли в пропитании наций. А как мы знаем, в Японии все, что было связано с рисом, строжайшим образом регулировалось государством. Наглядной иллюстрацией государственной важности этого напитка является налог на саке, один из первых налогов, введенных правительством Японии в эпоху Мэйдзи. К началу 20 века на него приходилось 30-40% всех бюджетных поступлений страны. Про русско-японскую войну 1904-1905 годов даже говорили, что ее выиграли только благодаря деньгам, поступившим в бюджет от саке. Процесс производства саке крайне непрост. По сравнению с ним, производство вина из винограда – пара пустяков. Его особенностью является использование параллельной ферментации, не применяемой в западном виноделии. Когда исходное сырье содержит простые сахара, фрукты, ягоды, мед, то весь процесс брожения укладывается в один этап. Дрожжи съедают глюкозу и производят этиловый спирт и углекислый газ. Это простая ферментация. Процесс брожения пива – это последовательная ферментация. Как мы говорили, ферментировать злаки – довольно трудоемкий процесс. Сначала в одной емкости мы расщепляем крахмал на сахара, а затем в другой емкости превращаем сахара в спирт. Уникальность брожения саке в том, что оба этапа – крахмал, сахар и сахар-спирт – происходят в одной емкости. К тому же в одно и то же время. Это делает процесс сложным, увеличивая количество одновременно задействованных факторов, благодаря чему саке объективно считается одним из самых сложных в производстве виноподобных напитков. Чтобы сделать саке, ингредиентов надо немного. Рис, споры грибка кодзи и вода. Зато терпение требуется. Хоть отбавляй. Считается, что самое лучшее саке производят зимой. Во-первых, осенью поспевает свежий урожай риса. Во-вторых, низкие температуры замедляют процесс ферментации, что, с одной стороны, делает его легче контролируемым, с другой, позволяет вытянуть из дрожжей самые изысканные ароматы. Первый шаг – это шлифовка риса. Чем тщательнее он отшлифован, тем меньше в нем белков, жиров и минералов, которые при ферментации дают разные ноты вкуса. Следовательно, тем легче и чище будет вкус и ярко выражен фруктово-цветочный аромат, производимый дрожжами. Для дорогих сортов дайгиндзё используется рис, очищенный на 50% или даже больше. Затем берем примерно 20% риса, варим на пару, инокулируем на нем кодзи и получаем рисовый солод. Из этого солода, риса и воды делаем сюбо, закваску. Это 7-10% от итогового объема саке, которые выступают как стартер для основной ферментации. Когда кодзи растворят весь рис, получится сладкое рисовое молоко амадзаке. Добавив туда дрожжи, мы запускаем процесс брожения. Убедившись, что дрожжи взялись за дело, переливаем сюбо в большой чан, добавляем еще риса, солода и воды. Через несколько дней добавляем еще и так несколько раз, доводя объем до конечного. Такое постепенное увеличение объема делает ферментацию более размеренной и плавной. Когда дрожжи доели весь или почти весь сахар, ферментация окончена. Мы получаем самую древнюю форму саке, густой и тягучий, до буроку. Затем эта брага пропускается через фильтр, и мы получаем более привычное прозрачное саке. Хотя параллельная ферментация позволяет достичь максимального градуса среди всех вин до 23%, саке после фильтрации обычно разбавляют до более приятных для потребителей 15-16%. Неразбавленное саке называется генсю, изначальное вино, и часто выпускается лимитированным тиражом. При выборе в магазине саке мы рекомендуем обращать внимание на слово «дзюмай» – чистый рис. Оно означает, что никаких других ингредиентов, кроме риса и воды, использовано не было. Это важно, поскольку довольно часто в саке добавляют этиловый спирт. Впервые это стали делать в начале 1940-х годов во время острой нехватки риса и квалифицированных кадров на производствах в оккупированной Маньчжурии. Дефицит риса компенсировали тем, что недображивали саке, добавляли спирт, чтобы поднять градус, и разбавляли водой для получения стандартной крепости в большом объеме. Затем и в самой Японии начали применять этот метод, который достиг пика популярности к концу 60-х годов, когда еле пришедшие в себя от войны и окрыленные первыми экономическими успехами японцы были готовы пить все, что угодно. К Когда в 70-х годах начинается стремительная вестернизация образа жизни и питания, этот процесс не обходит стороной и мир алкоголя. Рядовым потребителям становится доступен обширный выбор – пиво, вино, виски, бренди. Учитывая падкость японцев на пришлые из-за моря товары, это привлекло к краху индустрии саке. Потребление рисового вина в Японии достигло своего пика в 1971 году, и с тех пор не было ни одного года, когда бы оно росло. Лишь в начале 21 века с приходом нового поколения сакеваров начинается своего рода ренессанс рисового вина. Появляется больше изысканных сортов, и это, в сочетании с возрастающим интересом к саке за границей, делает будущее этого напитка чуть более оптимистичным. Кроме рисового вина, есть еще один традиционный вид японского алкоголя. Но готовится он посредством не только брожения, но еще и перегонки, потому и градусов в нем больше, около 20-25. Этот напиток называется сёчу и готовится, как правило, из батата. Но есть и другие варианты – из риса, из ячменя, даже из саке-касу, жмыха, который получается при производстве саке, что-то типа японской граппы. Сёчу распространено на острове Кюсю. Изначально там было слишком жарко для производства саке, поэтому развилось менее требовательное к условиям ферментации производство дистиллятов. И сегодня именно там делаются наиболее вкусные и известные сорта. В других префектурах его тоже производят, но настоящий сёчу должен быть родом из южных префектур. Учитывая нативное происхождение, крепость и способ производства этого напитка, хочется назвать его самогоном, и это будет вполне справедливо. На заметку тем, кто захочет дегустировать этот напиток, есть три основных способа употребления. Первый – мидзувари, разбавленный водой. Второй – рокку, со льдом. Третий, считающийся классическим – оювари, разбавленный кипятком. Подобно тому, как нихонсю большую часть истории употребляли горячим, и идея охлаждать его появилась не без влияния европейцев, так и сёчу пили, чтобы согреться, а холодный алкогольный напиток согревает не так эффективно. Если мы направимся еще южнее, на острова Окинавы, то сможем попробовать там местный алкоголь с еще большей крепостью – авамори. Он уже ближе к тем напиткам, которые мы привыкли пить во время застолий, в нем от 40 до 50 градусов. Считается, что технология дистилляции в 14-15 веках из Юго-Восточной Азии попала в королевство Рюкю, а потом уже из Окинавы в саму Японию. Авамори производят при помощи брожения риса с кодзи и водой и последующей перегонки. В процессе приготовления шла обильная пена. За эту особенность напиток и получил свое название. Авамори буквально означает «переполненный пеной». Для авамори характерна длительная выдержка. Напитки старше 3 лет получают право называться кусу, старое саке. И чем дольше выдерживаются, тем выше ценятся. Настаивается авамори в глиняных сосудах, а не в деревянных бочках. Поэтому он даже спустя годы остается бесцветным. Кроме исконно японских напитков, надо выделить и зарубежные. Но пользующиеся большой любовью в Японии, в первую очередь, это пиво и виски. Пиво тут появляется в 70-х годах 19 века вместе с европейскими веяниями времен Мэйдзи. Первый завод был основан в Йокогаме, где проживало большинство экспатов, которые были более всех заинтересованы в этом напитке. Второй было решено построить на активно осваивающемся в то время острове Хоккайдо, и он был назван в честь главного города на нем – Саппоро. К началу 20 века мы уже видим прообразы большинства современных брендов – Кирин, Саппоро и Эбису. В 1920-х к ним добавляется Асахи, а значительно позже, в 1960-х, Сантори. До этого они концентрировались на выпуске вина и виски. Отметим также, что в 1930-х годах японские производители создают основу пивной промышленности в Китае, знаменитая до сих пор Цзингтао. И в Корее завод позднее выкуплен местным капиталом и выпускающим сегодня пиво Хайт. В наше время пивная индустрия, разумеется, не ограничивается этими гигантами. Кроме больших заводов, существует множество маленьких, и индустрия крафтового пива сейчас находится на подъеме. Виски стала набирать популярность, как можно догадаться, после оккупации Японии американскими войсками в 1945 году. Будучи падкими на новые зарубежные веяния, японцы с удовольствием осваивали развлечения, популярные в Америке. Вместе с джазом, бейсболом и иррациональной любовью к Диснею в Японии появился и этот крепкий ячменный напиток, в производстве которого японцы сегодня достигли больших успехов. Однако организм подавляющего большинства японцев устроен таким образом, что фермент, отвечающий за расщепление крепкого алкоголя, вырабатывается не очень эффективно. Поэтому, несмотря на весь свой энтузиазм и любовь к спиртным напиткам, они не очень сильны в пите и зачастую начинают клевать носом на самом интересном месте. Поэтому крепкий алкоголь в неразбавленном виде тут не так распространен, как на Западе. Японцы все же предпочитают легкие напитки, которые можно пить медленно и долго. Специально для них был придуман такой способ распития виски, который многим покажется совершенно неинтересным. Разбавлять его льдом и содовой в такой пропорции, чтобы крепость получившегося коктейля была не более 5-6 градусов. Это знаменитый хайбол, приобретающий в последнее время популярности за пределами Японии. Разумеется, этими напитками японская алкогольная индустрия не ограничивается, но зная эти названия, можно смело идти в Идзакая, чтобы увидеть там настоящую Японию, которая скрывается за строгой классической культурой, чопорной формальностью правил и строгостью этикета. В этой Японии звон стаканов, громкие крики и «Россяй! Добро пожаловать!» Льется рекой пиво и саке, трудолюбивые служащие снимают стресс после работы. Раньше в качестве опознавательного знака у входа в эти заведения часто вешали красные бумажные фонари акачочин, подсвеченные изнутри. Уютный мягкий свет приглашал войти, расслабиться и забыть обо всех проблемах за стаканчиком саке. Эти фонари можно встретить и сегодня, и само слово акачочин стало альтернативным названием этих заведений. Вместе с фонарями в Идзакая сохранилась и сама атмосфера старой доброй Японии. Грубые низенькие деревянные столы, бумажное меню, написанное от руки, веселый галдеж, который по-японски называется словом «гая-гая». Также там часто можно увидеть ряды бутылок с написанными на этикетках иероглифами. Это работает система Bottle Keep. Принцип простой. Покупаешь бутылку, и тебе совершенно не обязательно выпивать ее за раз. Можешь оставить, прийти еще, и твоя бутылка будет ждать тебя в любимом заведении. А если у тебя несколько таких бутылок в разных заведениях, то можно ходить, выпивать и платить при этом только за закуски. Ну и кроме того, в Японии, в отличие от России, ходят не столько в места, а сколько к конкретным людям. Идзакая зачастую семейные предприятия, где за стойкой стоит улыбчивый хозяин. Ему помогает жена, дочка наливает саке и разносит гостям еду. Если даже это и не одна семья, то все равно душевная теплота ощущается и оказывается иногда чуть ли не важнее еды. В некоторые места ты ходишь годами, знаешь всех, и тебя знают. В Идзакая существуют свои традиции. Так, вместе с первым напитком обычно приносят небольшую закуску от заведения – оттоси. Знатоки справедливо замечают, что по оттоси можно определить вкус и стиль заведения. Еда, подающаяся в Идзакая, задумана скорее как закуски, чем как основное блюдо. Поэтому порции обычно небольшие и предлагают заказ нескольких блюд в стол, чтобы делить их между участниками трапезы. К проверенной классике Идзакая рёри относятся хия-яко, тофу со стружкой тунца кацуобуси и тертым имбирем. Перед едой нужно слегка полить соевым соусом. Тако-васаби – осьминог, перетертый с васаби. Потэто-сарада – картофель, яйцо, морковь, соус. Это звучит как рецепт салата из наших широт, причем на вкус и, правда, чем-то неумолимо напоминает оливье. Эдамаме – вареные бобы с солью, одна из наиболее классических закусок к первому заказанному пиву. В большинстве идзакая в меню есть сасими и якидзакана – рыба, жареная на гриле. Отдельное внимание имеет смысл обращать на раздел о сусуме – рекомендованное. Это либо сезонные блюда в соответствии с сюн, либо то, что повар считает наиболее удавшимся в этот конкретный день. В общем, оказавшись в Японии, не проходите мимо красных фонарей. Они символизируют вкусные заведения с неповторимой атмосферой. Однако красными фонарями индустрия общественного питания в Японии не ограничивается. Как говорилось в начале этой главы, разнообразие блюд, ингредиентов и способов их приготовления не поддается описанию. Тут великое множество самых разных забегаловок, кабаков, семейных ресторанов, баров, кафе, идзакая, якитория, суси, лапшичных, пельменных и других мест общепита. И в подавляющем большинстве кормят очень вкусно. Можно смело экспериментировать, заказывать, пробовать и не бояться ошибиться. Главное не быть кувадзугирай. Кувадзугирай – японское выражение, означающее «не ел, но не люблю». Для суждения о чем-либо нужно это попробовать. Нельзя не рассказать об основных видах японских заведений и о том, что там нужно заказывать, чтобы помочь знакомящимся с японской кухней определиться с тем, что пробовать в первую очередь. Ранее была упомянута соба, но часто с ней связывают еще один вид лапши, уже не из гречневой муки, а из пшеничной. Речь идет о лапше удон, которая в последнее время приобретает популярность в России. И если соба стала массово популярной лишь в эпоху Эдо, то удон получил распространение гораздо раньше. По некоторым источникам, техники его приготовления попали в Японию из Китая еще в эпоху Хэйян. Отличить эти два вида лапши несложно. Если соба – тонкая лапша серого цвета, то удон значительно толще и белее. Вариантов подачи удона существует множество, и зачастую все ограничивается лишь фантазией повара. В самом простом виде это какэ удон. Подается с бульоном какэ дзиру из смеси даси, соевого соуса и мирина, но часто можно встретить и другие разновидности. Ну и, конечно, сверху на лапшу в бульоне можно класть темпуру, клейкое рисовое тесто мочи, жареный тофу, водоросли, яйца, котлеты из рыбного фарша, в общем, все что угодно. Часто встречается его сочетание с соусом карри, еще одним зарубежным заимствованием, получившим большую народную любовь в Японии. Слово «карри» прочно ассоциируется с индийской кухней, но японский вариант этого блюда значительно менее острый и значительно более густой, чем оригинал. Впервые карри попал в Японию в 70-х годах 19-го столетия на волне реставрации Мэйдзи, когда японцы перенимали опыт передовых стран в разных сферах общественной жизни. Устройство флота решили заимствовать у британцев. А у тех была традиция. На всех кораблях по пятницам готовили карри с рисом, в том числе потому, что туда было удобно кидать накопившиеся за неделю обрезки разных продуктов. Японцы решили перенять и этот обычай, а затем моряки, уходя в отставку, разнесли рецептуру карри по всей стране. Реставрация Мэйдзи, ставшая поводом для включения экзотического карри в японский рацион, в целом оказала серьезное влияние на японскую кухню, значительно приблизив к тому, какой мы знаем ее сегодня. Как уже говорилось ранее, много столетий японцы не употребляли в пищу молочные продукты, да и мяса ели не очень много. Животноводство не было развито в силу отсутствия подходящих для этого площадей. Однако теперь территория страны приросла огромным островом Хоккайдо с широкими пастбищами, и на столах японцев появляются молоко и мясо, ассоциирующиеся в сознании жителей страны с продвинутой Европой. В список модных продуктов попадают и хлебобулочные изделия. В первую очередь сам хлеб. По-японски он называется пан, от португальского пао, но, несомненно, ближе к испанскому пен. Так вместе с европеизацией стал меняться японский рацион. Изменились пищевые привычки, а затем и телосложение, и прекрасная, сбалансированная и полезная для здоровья японская диета начинает медленно уходить в прошлое. В 1910 году на северо-востоке Токио в районе Асакуса несколько предприимчивых китайцев открывают лапшичную, в которой подают лапшу с наваристым бульоном по китайскому рецепту. Чтобы подчеркнуть одновременно ее происхождение и близость к японской культуре, лапше дали название чу-ка-соба, китайская соба. Ее до сих пор так называют в Японии, но по всему миру она более известна как рамен. С тех пор прошло больше столетий, и наваристый вкус рамена сперва покорил японцев, а затем начал триумфальное шествие по миру. Приготовить рамен не так просто. Самое главное – это сварить правильный бульон, дающий основу вкуса всего блюда. Первоначально это был куриный бульон с добавлением даси, но со временем появляются все новые варианты. Так, южная версия этого бульона, возникшая в городе Хаката на Кюсю, это бульон на свиных костях. Объясняется это в первую очередь тем, что там было много свиноферм, и кости шли в бульон, чтобы ничего не пропадало. Но в итоге бульон на свиных костях, тонкоцу рамен, стал одним из самых популярных видов рамена. Кости и хрящи варятся на протяжении многих часов, пока бульон не приобретет густую консистенцию и ярко выраженный свиной запах. После этого туда добавляют дополнительные ингредиенты для придания вкуса и аромата. Три самых популярных вкуса рамена – это сёю – соевым соусом, сио – солью и мисо, что ожидаемо с пастой мисо. Последний вид наиболее распространен на северном острове Хоккайдо. В общем, с бульоном можно экспериментировать. Еще один из популярных его вариантов делается на сушеной рыбе, как правило, на сардинах. Кроме пшеничной лапши, в рамен кладут самые разные ингредиенты – ростки сои, бамбук, водоросли, нори, лук, наруто, ломтик колбасы из рыбного фарша. И ограничивается этот набор тоже лишь фантазией повара. Учитывая популярность этого блюда, можно встретить книги «100 лучших раменов Японии», 50 самых вкусных раменов Токио и так далее по всем ключевым городам и префектурам, каждый повар стремится превзойти не только всех других, но и сам себя. В меню раменных можно встретить в качестве закуски японский аналог пельменей гёдза с начинкой свиного фарша, перетертого с капустой. В московских японских ресторанах предлагают гёдза с начинкой из креветок. Это можно считать скорее китайским влиянием. а в самой Японии они встречаются довольно редко. Не факт, что рамен стал бы таким популярным во всем мире, если бы не изобретение в 1963 году его сублимированной формы – лапши быстрого приготовления. Комбинация высушенной горячим воздухом лапши и вываренного бульона со специями, будучи залита кипятком, волшебным образом за 2-3 минуты превращается в полноценную горячую трапезу, и эта технология поистине взрывает танцпол в мире кулинарии. Теперь рамен стал доступен и студентам в Норильске, и космонавтам на околоземной орбите. С 2007 года три вкуса лапши кап-нудл входят в регулярное меню японских космонавтов на Международной космической станции. Еще один уникальный японский вид заведений, в отличие от предыдущего, не получивший распространения за границей, это те, в которых подают оден. Если хотите прикоснуться к аутентичной японской кухне, фактически недоступной за пределами Японии, вам сюда. Основа оден — это снова бульон, в котором томятся на медленном огне всевозможные продукты. Среди них яйцо, коньяку, дайкон, рыбное суфле хампен, рыбные тефтели сацума-аге, рыбный фарш чикува, водоросли и многое другое. Мясо встречается гораздо реже, в основном ближе к югу страны, где отваренные свиные ноги тонсоку и говяжьи обрезки гю-сюдзи являются отличной закуской к сёчу. Мясоедам лучше отправиться в рестораны, где подают якинику. Так и переводится с японского «жареное мясо». Но мясо там придется жарить самим, кладя тонкие куски на раскаленную решетку гриля. Оно нарезано такими тонкими, почти прозрачными ломтиками, что жарится буквально за считанные минуты. Этот же принцип используется в блюдах со смешными названиями «сукияки» и «сябу-сябу». Принцип их приготовления столь же несложен. Тончайшие ломтики говядины слегка обвариваются, в случае сябу-сябу в воде, в случае сукияки в бульоне, который содержит соевый соус и сахар в пропорции 2 к 1. Затем нужно обмакнуть говядину в специальный соус, и готово. Также не следует пропускать куриные шашлычки якитори, в честь которых названа знаменитая сеть японских ресторанов в России. Нет ни одной части курицы, которая не шла бы тут в ход. Кожа, желудки, сердца, печень, хрящи. И это не считая различных видов приготовленного куриного мяса. Насаженные на маленькие шпажки, они готовятся в двух возможных вариантах – с солью – сио, либо в специальном соусе – таре, но вкусно будет и в том, и в другом виде. Список можно, конечно, продолжать и дальше, но в этом случае он рискует превратиться в отдельную книгу. К сожалению, в какой-то момент нужно останавливать перечисление того вкусного, что можно попробовать на японских островах. Все равно никакие слова не заменят реальных вкусов, не передадут атмосферы этих уютных мест, не превратятся в непередаваемые запахи и ароматы. Зато они могут дать хотя бы небольшое представление о том, как формировалась современная японская кухня, и обогатить поход в японский ресторан, заставив его заиграть новыми культурными и вкусовыми гранями. Хочется надеяться, что благодаря этой главе гастрономическая культура Японии стала слушателю немного ближе, а какие-то ее секреты смогут быть применимы и в повседневной кулинарной жизни.